лететь. Человек в инвалидном кресле улыбнулся искривленной улыбкой и кивнул как-то боком. «Ну так полетели», — сказал Дон тихо, как будто разговаривая с кем-то, кто давно ждал очереди, и чье время принять участие в игре пришло. «Если и произошло что-то странное в этот момент, то, оглядываясь назад, я могу сказать, что это была напряженная сила, с которой он говорил. Она бы не была нарочитой, это так, но это также была и команда, которая подразумевала, что человек встанет и заберется в самолет, и никаких отговоров». То, что случилось потом, было похоже на то, как если бы человек играл последнюю сцену в роли инвалида-калеки. С него свалилась огромная тяжесть, словно ее и не было. Это было похоже на инсценировку. Он сорвался с кресла и, поражаясь сам себе, чуть ли не бегом направился к Трэвлэйр. Я стоял совсем рядом и слышал, как он сказал: «Что вы сделали? Что вы со мной сделали?» «Ты полетишь или нет?» — сказал Дон. «Цена $3, деньги вперед». «Лечу!» — крикнул тот. Шимода даже не помог ему забраться в переднюю кабину, как он обычно делал с другими пассажирами.